Глава 22. Сунь остановила изображение. Несколько секунд Хэнд продолжал сидеть молча, внешне безразличный к увиденному. Теперь на голографический дисплей не смотрел никто. Напротив, все участники экспедиции, сидевшие вокруг экрана или сгрудившиеся в дверном проеме, дружно уставились на командира Хэнда. «Нанотехнологии, верно?» Хансен озвучил мысль за всех остальных. Хэнд кивнул. Его лицо оставалось непроницаемым, но мой опыт посланника подсказывал, командир в ярости. Я сказал. «Это экспериментальные нанотехнологии, Хэнд. Я полагал, что беспокоиться нам не о чем. И это обычная самореклама картеля». «Обычно так и есть», – без выражения проговорил Хэнд. Хансен тут же заявил. «Мне приходилось работать с армейскими наносистемами, но я не встречал ничего подобного». «И не мог встретить», – ответил ему Хэнд. «Это опытный образец новой нанотехники. То, что вы видели, совершенно безобидная конфигурация, ни на что не запрограммированная». «Тогда что она здесь делает?» – спросила Амели Вонг Сават. Хэнд удивился. «Как что? Ничего. Госпожа Вонг Сават, эти нано не делают ничего. Такова их миссия. Питаются, используя радиацию от взрыва, размножаются. И еще они существуют. Согласно тех заданию на разработку». «Звучит слишком безобидно», – с сомнением проговорила Крю. Я заметил, как при этих словах переглянулись Хэнд и Судьяти. «Разумеется, безобидно. Так оно и есть». Хэнд пробежал пальцами по кнопкам, и картинка исчезла. «Капитан, предлагаю закончить обсуждение. Могу ли я понять вас так? Датчики установлены, и есть гарантия, что ни у кого не получится скрытно подойти к нашему лагерю». Судьяти сразу нахмурился. «Мы увидим все, что движется, но...» «Отлично. Тогда все за работу». Среди присутствовавших пронесся ропот. Кто-то неодобрительно фыркнул. И Судьяти с холодным спокойствием попросил тишины. Встав с места, Хэнд пошел к себе за занавеску. И, провожая начальника взглядом, Оли Хансен скривился. Собрание продолжил Судьяти, нагоняя на аудиторию мороз. Он назначил задание на день. Наконец, брифинг закончился. Поодиночке и попарно участники экспедиции начали расходиться. Последним шел Судьяти. Задержавшись в дверях купола, Таня Вардени бросила взгляд в мою сторону. Но к ней тут же склонился Шнайдер, что-то шепнул, и оба уплыли с общим потоком. В свою очередь на меня недовольно посмотрел Судьяти, заметив, что я остаюсь в куполе. Однако и он прошел мимо, не произнеся ни слова. Выждав для приличия пару минут, я постучал и, отодвинул занавеску, вошел в четвертушку, которую занимал Хэнд. Тот лежал, растянувшись во всю длину кровати и изучая потолок. В мою сторону он даже не посмотрел. «Что тебе нужно, Ковач?» Я взял стул и присел. «Ну, для начала, поменьше балагана». «По-моему, я не пытался никого ввести в заблуждение. Просто выдерживал общее направление». «И не сказал правды. Рядовые – это одно, но в случае со специалистами ты сильно ошибся. Они не идиоты». «Да, они умны». Хэнд произнес эти слова так, словно наклеивал этикетки, и продолжил мысль. «К тому же им платят, что всегда хорошо действует, упрощает ситуацию». Я посмотрел на свою ладонь. «Мне тоже платят, что хорошо, но не избавит тебя от удушья, если обнаружу, что ты водишь меня за нос». Наступила пауза. Если разговор и был неприятен Хэнду, он не выпустил наружу ни одной эмоции. Первым не выдержал я. «Итак, ты собирался рассказать, что на самом деле происходит с этим нано?» «Ничего не происходит. Так я ответил госпоже Вонг Сават. И это чистая правда. Нано сброшены в нулевой конфигурации. Никакого задания у них нет». «Кончай валять дурака, Хэнд. Если нет задания, тогда почему эти нано вывели тебя из равновесия?» Он все так же смотрел в потолок. Казалось, был поглощен созерцанием старой поверхности купола. Захотелось встать со своего места и нажать на Хэнда физически. Оставался шаг. Но сделать его не позволяла психология посланника. Хэнд продолжал размышлять. О чем? Наконец он тихо пробормотал. Известна ли тебе величайшая истина о войне, такой как это?» «Не давать мясу слишком много думать?» Хэнт улыбнулся. «Нет. Иметь потенциал для инноваций». Казалось, слова добавили энергии самому говорящему. Внезапно Хэнт рывком сел на кровати, сцепив ладони вместе, обхватил руками колени и принялся буравить меня глазами. «Ковач, ты что думаешь о протекторате?» «Шутишь?» Он помотал головой. «Не шучу и не ловлю на слове. Что такое протекторат лично для тебя?» «Строящих козни за оба яйца держит костлявая длань мертвеца». «Весьма поэтично, но я не спрашивал, как это называла Квел. Я спросил, что лично думаешь ты». Я пожал плечами. «Думаю, она права». Хэнк кивнул без лишних эмоций. «Хорошо. Она была права. Человечество шагнуло к звездам. Мы действуем в измерениях, ощутить которые физически не имеем возможности. Создаем одно новое общество за другим в мирах, находящихся настолько далеко друг от друга, что самые быстрые из космических кораблей должны летать 1000 лет, пересекая сферу нашей экспансии от края до края. А знаешь, как мы добились этого?» «Такое чувство, что я слушаю политическую речь». «Это сделали корпорации. Ни правительство, ни политики. Это не фокус грёбаного протектората. Фальшивки, созданные на наши деньги. Видение этого будущего обеспечено корпоративным планированием. Оно создавалось на средства корпораций и усилиями, служащих им людей». «Браво! Аплодируем корпоративному духу!» Я несколько раз хлопнул в ладоши. Хэнт не обратил на этот демонстративный жест никакого внимания. «А что произошло, когда мы сделали то, что сделали? Появились Объединенные Нации, и нас заставили замолчать. Он отобрали у нас власть, данную во время Великого Переселения, ввели новые налоги и переписали законы по-новому. Они просто нас кастрировали». «Хэнт, я сейчас заплачу». «Это совершенно не смешно, Ковач. Ты хотя бы способен вообразить, до какого уровня могло дойти технологическое могущество человеческой расы? Не будь на нас намордник. Знаешь, как быстро мы развивались на пике миграции?» «Читал про это». «Космоплавание, криогеника, бионика, машинное мышление». Он считал, отгибая пальцы по очереди. «То были 10 лет, достойные целого столетия. Глобальная инъекция допинга, введенная всему начальному сообществу. И все закончилось, едва протекторат подписал свои протоколы. Если бы этого не случилось, мы уже имели бы средства для сверхсветового космического полета. Гарантированно». «Теперь можно говорить все, что угодно. Думаю, ты опустил кое-какие незначительные детали. Хотя дело даже не в них. Не хочешь ли ты сказать, если бы не те протоколы, вы покончили бы с этой войной в два счета?» «В сущности, да». Руки Хэнда, зажатые между колен, непроизвольно задвигались. «Это, разумеется, неофициальная позиция. Точнее, не более официальная, чем линкоры протектората, которых якобы нет в районе санкций 4. Неофициально же каждый из членов картеля имеет право разрабатывать продукцию военного назначения как ему угодно». «И что такое ползает по округе? Продукция военного назначения?» Хэнд процедил сквозь сжатые зубы. «Умная нанобиосистема сверхкороткого жизненного цикла, сокращенно УНБС». «Звучит многообещающе. И что она может?» «Не знаю». «И на какой хрен?» Хэнд склонился вперед. «Я сказал, не знаю. Никто не знает. Пока. Это совершенно новое направление разработок. Тема называлась так. Масштабируемые адаптивные наносистемы с открытым программированием и коротким жизненным циклом. Сокращенно системы МАНО-ПКЖ». «Системы МАНО-ПКЖ? Ну и название. Это что, оружие?» «Конечно». «И как оно действует?» «Ковач, прочисти уши». Судя по голосу, в Хэнде просыпался энтузиазм. «Это адаптивная саморазвивающаяся боевая система. Эволюция чистого ума. Никому не известно, по каким законам она действует. Постарайся вообразить, как могла сложиться жизнь на планете Земля, случись молекулам ДНК обрести частицу разума или хотя бы способность к примитивному мышлению. Вообрази, и ты поймешь, насколько быстро пошло бы эволюционное развитие. Теперь умножь на миллион или даже больше. Именно этот коэффициент стоит за коротким жизненным циклом. Последний раз, когда я слышал о проекте на одном из совещаний, говорили о 4-минутном цикле смены поколений. Как действует? Коч, мы едва способны наметить основные направления. Развитие системы моделировали на компьютере Мандрагоры, виртуальной среде, и всякий раз получали новый результат. Однажды она построила что-то вроде скорострельной пушки в виде кузнечика, размером с танк-паук, и он мог прыгать метров на 7 в высоту и вести огонь в падении, почти не промахиваясь. В другой раз система приняла вид облака из спор, разрушавших молекулы углерода при непосредственном контакте с карбоновой броней. О, бог ты мой! Но в нашей местности ничего подобного случиться не должно. Здесь попросту нет достаточного числа военных, чтобы служить фактором эволюции. Однако ваше чудо может найти себе иные занятия. Вполне допускаю. Хэнт уставился на свои руки и задумчиво добавил. Когда станет активным? И сколько времени осталось до начала активной фазы? Хэнт пожал плечами. Пока Ману ПКЖ не столкнется с охранным комплексом Судьяти. Спираль эволюции начнет раскручиваться после того, как по ней начнут стрелять. Что если мы решим ее уничтожить? Судьяти предложит именно это. Чем? После того, как мы включим ультралазеры на Гине, боевая наносистема окажется подготовленной к встрече с нашими средствами охраны периметра. Применив иные воздействия, мы заставим противную сторону эволюционировать, противодействуя новым факторам, вырабатывая устойчивость к ним и становясь гораздо умнее. Вообще это целая наука наноматика. По аналогии с микробами, частицы боевой наносистемы, назовем их нанобами, практически невозможно уничтожить. То есть их нельзя убивать по одному, а вместе они сила. И кто-то всегда остается в живых. Черт побери, Ковач, в наших исследованиях говорится, что степень поражения нанобов в 80% идеально соответствует их быстрой эволюции. Таков принцип работы этой штуковины. Вот тут и зарыта хреновина. Выживают только сильнейшие. Именно те, что на следующем витке спирали раздавят тебя самого. Все, абсолютно все, чем будет нанесен удар по наносистеме в нулевой конфигурации, сместит ситуацию в худшую для нас сторону. Должна существовать кнопка, которая выключает или ликвидирует оружие. Да, такая кнопка предусмотрена. Для остановки проекта нужен код, которого у меня нет. Не знаю, была ли причиной радиация или наоборот лекарство, но внезапно я почувствовал сильную усталость. В голову не приходило ничего, кроме слов Вардене, сказанных вчерашним вечером. Напрасное сотрясение воздуха. Что толку разговаривать с этими солдатами, чиновниками из корпорации или политиками? Их нужно мочить всех подряд. И мир станет гораздо лучше. Позади них одно дерьмо, и кому-то еще приходится это убирать. Хэнт негромко кашлянул. «Если повезем, уберемся отсюда раньше, чем эта хреновина разовьется в нечто существенное». «Хочешь сказать, если Геда на нашей стороне?» Он улыбнулся. «Можно и так». «Хэнт, ты не веришь ни одному своему слову». Улыбка исчезла. «Откуда тебе знать?» «Ману ПКЖ, УНБС. Аббревиатуры тебе знакомы. Ты знаешь результаты моделирования. Имеешь представление о гребаных программах и железе, на котором они запущены. Когда Каррера нас предупреждал, говоря о сброшенных в этом районе наносредствах, ты глазом не моргнул. А теперь ни с того ни с сего писаешь в трусы, беспокоит нанобы. Что-то не так». Хэнт привстал на койке. «Тяжелый случай, Ковач. Я сказал ровно столько, сколько хотел». Одним движением я поставил чиновника на ноги, одновременно активизируя оружейный интерфейс правой руки. В ладонь тяжело упал автомат. «Сидеть!» Хэнт спокойно посмотрел на направленный прямо на него ствол. «Не делай глупостей!» Он поднял голову, взглянул мне в глаза и осекся. «Сидеть!» Хэнт осторожно опустился на койку. «Ковач, Сделаешь это и потеряешь все. Деньги и обратный билет на Латимер. Потому как это сказано, у меня вряд ли появились накопления. Ковач, у меня достаточно копий. Если и выстрелишь, то совершенно впустую. В Лэндфолле меня перешьют в другое тело и... Не получал пулю в живот. Глаза Хэнда на мгновение встретили мой взгляд. Чиновник замолчал. Это разрывные пули повышенной энергии. Особенно хороши для ближнего боя. Думаю, ты видел, что стало с группой Дэна. Эти пули входят целиком и выходят в виде мономолекулярных осколков. Если я продырявлю тебе брюхо, умирать придется до вечера. Знаешь, что это будет здесь и сейчас. Что бы ни сделали психохирурги, ты не забудешь этого никогда. Однажды я умирал так же, и могу сообщить, лучше не дергайся. Мне кажется, у капитана Судьяти будет особое мнение. Судьяти сделает так, как скажу я. Остальные тоже. На собрании ты не приобрел никакой поддержки. Ни я и никто из них не захочет умирать. В особенности от рук твоих эволюционирующих нанобов. Рискну предположить, что мы закончим этот разговор цивилизованно. Я наблюдал за тем, как Хэнд оценивает решимость в моих глазах и жестах. Определенно он владел некоторыми из психологических навыков. Хэнд понимал, что почем. Но в сравнении с подготовкой посланника, корпоративное биообеспечение просто отдыхает. Посланники действуют рефлекторно, на основе подспудного синтеза факторов. И в этот момент я не знал, буду стрелять или нет. Он прочитал это в моих глазах и сломался. Я увидел, как изменилось его лицо и убрал оружие, не зная сам, что произошло бы при ином раскладе. Часто бывает, люди не знают, что творят. Так и у посланников. Хэн сказал. Информация не должна выйти из этой комнаты. Иное решение будет контрпродуктивным. Я поднял бровь. Так плохо? Он ответил нехотя, с трудом выговаривая слова. Может показаться, будто... Да я сам себя напрягаю. Нужно остерегаться. Кого? Ты не должен их знать. Конкурентов. Я сел на прежнее место. Другая корпорация? Хэнд отрицательно качнул головой. Нет. Маноп. Проект Мандрагоры. Изначально мы действительно купили технологию у НБС. У независимых разработчиков. Но теперь проект полностью за Мандрагорой. И хорошо прикрыт. Хотя внутри корпорации есть люди, завязшие в интригах, и они постараются обязательно влезть. Коллеги-с. Последнее слово он выговорил с особенным выражением. И много таких коллег. Хэнд скорчил гримасу. Ковач, в Мандрагоре нет друзей. С тобой идут до тех пор, пока получают финансирование. Если поверишь хоть раз, тебя сразу утопят. Вечная борьба за место под солнцем. Боюсь, я немного просчитался. Значит, боевую наносистему сбросили, чтобы гарантировать твое невозвращение из Денгрека. Не слишком дальновидно, зная конечные цели нашей экспедиции. Представитель Мандрагоры только развел руками. Думаю, они не имеют понятия, для чего мы здесь находимся. Все данные надежно скрыты в архиве корпорации, и доступ разрешен мне одному. Пытаясь докопаться до причин, они рискуют потерять все, что имеют. Но если им придет в голову взять тебя здесь на месте... Хэнд кивнул. Точно. Тут я подумал о причине, по которой Хэнд мог не хотеть получить пулю. Мои предположения о его капитуляции требовали немедленного пересмотра. Хэнд не сломлен, он просчитан. Как надежно укрыты твои данные. От доступа извне... Чертовски надежно. Для доступа изнутри корпорации. Он изучающе посмотрел на свои руки. Не знаю. Мы уходили в спешке. Коды безопасности не менялись достаточно давно. Вопрос времени. Я предложил. Мы можем протрубить отступление, вызови Кареру. Он же дал нам код. Хэнд натянуто улыбнулся. Как ты полагаешь, Карера дал нам этот код? Экспериментальная нанотехнология закрыта кодом, неизвестным Карере. Чтобы произвести сам сброс, моим врагам требовалось иметь влияние на уровне военного совета, что предполагает доступ ко всем кодам, в том числе и кодам Клина. Забудь о Карере. Карера – карманный политик. Предположим, коды были действительны на момент его информации. Но сейчас это не более чем средство для точного наведения ракет, ждущих сигнала. Средство для нашего уничтожения. Последовала еще одна напряженная улыбка. Как я знаю, Клин очень точно попадает в цель. Обычно они не промахиваются. Итак, Хэнд встал с места и подошел к окну с занавеской. Итак, тебе все известно. Доволен? Я задумался. Единственный шанс уйти с этого места целым – это… Совершенно верно. Хэнд не стал даже отворачиваться от окна. Подробный доклад о нашей находке вместе с заявочным номером, соответствующим бую, сброшенному на новую собственность Мандрагоры. Единственное, что может вернуть меня в игру на верхнем этаже, с картой старше, чем у скептиков. Немного посидев, я вдруг понял, что разговор окончен и собрался идти. Хэнд ни разу не посмотрел в мою сторону. Обратив внимание на выражение его лица, я почувствовал неожиданную симпатию. Просчитаться – знакомое мне состояние. У самого порога я на секунду остановился. «Что?» – спросил Хэнд. «По-моему, еще стоит помолиться. Это помогает».